Глава 4. Талик, Акона, Талик, Лаик. 400-й год круга скал. 12-й день осенних молний. Солигану повезло. Снегопад так и не прекратился. Утром даже самый дошлый хорь не поймет и не докажет, куда и с кем ездил Дукс. Хотя на отлучке Раймона вроде бы никто внимания не обращает. Ворюга Маркиз, дурак Казарон, пузатый щеголь. Оттого, над кем смеешься, удара не ждешь. Какой удар от глупца и ничтожества? У вас все же очень выразительное лицо. Ни пузатый и ни завитой Валме ввалился без стука. Я это заметил еще при первой встрече, то есть при первой нашей встрече в Аларии. В золотые юные годы я на вас особого внимания не обращал. Ну, я вас и вовсе забыл. Вам можно. Вы жили такой насыщенной жизнью. «Я жрал морковку», — засмеялся Робер, — «и то за счет эсперадора». «Морковка, в отличие от розмарина, не способствует памятливости. Не запирать дверей, не выгонять гостей вас в Агарисе научили?» «Про засов я не подумал. Да и к чему тут запираться? Вокруг свои. Рано или поздно вы меня вынудите прослезиться». Виконт уселся на внушительный, впору старшему Валмону, стул. «Я по поручению Рока». Собирану намерен вновь загнать нас в могильник. Желание загоняемых ничего не значит, равно как и усталость. Но Шадди сейчас принесут. Спать я точно не собирался. Пусть куда хочет, туда и загоняет. Лишь бы знал, что делать. Мне бы после дороги по поке свалиться, а я хоть сейчас в седло. Конор все-таки едет? Все едут. Меня тревожат эти кошачьи реликвии. То, что место рядом с королем, понятно, но не маловат ли эскорт? Конора отправляют в Варасту, этот Рэй... Лагартас. Лагартас уже уехал. Люди вашего отца тоже, мы сразу за кольцом сворачиваем к армии. У Эрвина остается дюжина солдат, даже не фульгатов. Конечно, на военные отряды обычные мародеры не нападут, но можно ведь и на бесноватых нарваться. «Можно», — согласился Виконт. А еще граф Литенкетта может подавиться, поскользнуться, простудиться, упасть с лошади. Впрочем, он уже падал. Но вот чего он не может, так это утратить королевское имущество, потому что оно как лежало у папеньки, так и лежит. То, что вы очень точно определили, как кошачьи регалии, ведь на них спал кот, в старую преду не едет. Как оно вам, кстати? Такой меч в ближнем бою — просто находка. А вообще глупо вышло. Мы спокойно проехали полталига. Всех, кого нужно, встретили, без потерь выбрались из Аларии, и вдруг это нелепая ссора. Вы хоть поняли, кто укусил Коко? Спутать короны не мудрено, я сам спутал. Но Раймон-то здесь при чем? Спаси вас, великий Бакра. Волне простер руки к двери. Ибо сами вы не спасетесь. Войдите. Как велено, без сахара. Деловитый фульгат втащил поднос, выдрузил на стол и тут же ретировался. Эпине с удовольствием взял немалую кружку с королевским венделем. Из таких унары пили молоко и травяные отвары. Или не пили, а под рассуждение о винах и шадди выплескивали детское питье в камин или за окно. «Вас смущает посуда?» Валмая тоже вертел в руках лаикскую память. «Да, она предназначена для иных напитков, но военные в походе могут пренебречь условностями». «Ничего меня не смущает». Иноходец засмеялся и от души хлебнул под забытой в степях горечи. «Просто в Лаик Шадди пили только менторы». «Они пили не только Шадди», — уточнил Марсель. «Так рассказать вам про находку? Это забавно и само по себе, и потому что частично подорвет вашу веру в человечество, а частично наоборот». «Расскажите», — попросил Робер. «Кто бы ни варил этот Шадди, он умел это делать. Только я не так уж и доверчив». «Вы доверчивы, что вас никоим образом не портит. Впрочем, на сей раз в доверчивость впали все, кроме Солигана». Дукс насторожился, когда Коко с присущей ему изысканностью принялся выпроваживать своего дорогого друга из Лаик. Друг Раймон выпроводился, позволив другу Коко проводить себя до ворот. И, сделав круг по окрестным полям, вернулся, благо за время нашей прогулки успел спеться с фульгатами. Первым делом маркиз, изучивший за годы, ну, пусть будет общего дела, повадки барона, порылся в его поклаже. Меча раканов в руках Солиган не держал, но корону на чужих головах видел. А спутать Рои с рубинами для него то же самое, что для вас принять Мариска за линарца. Раймон счел найденную в Лаик прелесть собственностью Талига и, посрамив демона корысти, вызвал меня. Найденную в Лаик? Робер бездумно провел пальцем по краю кружки. Откуда тут взяться таким вещам? Стащить их в другом месте барон просто не мог. Я знаю Констанцию года 4 и готов поклясться, то, что кануло в этот омут, не всплывает. В дорогу, причем опасно. Наш знаток прекрасного не взял бы ничего ценного. Мало того, в пути он был на глазах не только Конора Слиттенкета, но и папенькиного камердинера. Поверьте, это страшно. Когда я впервые услышал, что Создатель видит все, мне тогда было года 3. Я решил, что речь идет о Дави. Нет, Делаик барон ничего не находил. К тому же его мысли были заняты исключительно рожей. Затем мы отправились в Аларию. Дави в Валмон, и Коко остался без присмотра. Времени, чтобы облазить Лаик, ему хватило. Мы вернулись, и паршивец с порога принялся объяснять, сколь скучны испиратистские усыпальницы и огорчительно переделанные храмы. Меня сии откровения слегка насторожили. Но для обысков я был слишком благостен, а вот Раймон не поленился и нашел-таки причину баронских стонов. Но не святой же Танкрет в самом деле сунул в вьюки Коко эту гальтарщину. «А почему нет?» — внезапно развеселился Эпине. «Барон стремится к знаниям. Святому он должен быть угоден». «Танкреду угодны бескорыстно взыскующие. Коко похож на бескорыстного?» «Нет», — мотнул головой находец. «Но если он нашел настоящие регалии, что хранится у вашего батюшки? А если настоящие те, кто сделал эти? И зачем?» «У вас такой пытливый ум!» Валме приподнял кружку, как бокал. «Логика подсказывает, что подлинник лучше, дороже и старше подделки. Но когда за дело берутся короли, логика может удавиться. Подлинные регалии те, с которыми разгуливает подлинный монарх. А подлинность монарха — вещь слишком деликатная, чтобы обсуждать ее под шадди. Такое дело кассеры требует». «Скорей, тюрегвизы!» — прыснул Эпине, припомнив, как Балент объяснял, почему Каруй он, господарь Сакации Савиньяк, а замком распоряжаются мекчии. Тот же Альберт — подлинный герцог, но Алат никакой. «Совсем как регалии», — кивнул Валме, — «которая у папеньки». Они пили шадди и смеялись, будто в грубой посудины со сплетенными «Ф» и «О» налили не шадди с корицей, а юность. «Неважно, кто послал Коко корону», — наконец переначал сентенцию мэтра Инглса Робер. «Важно, кто послал ему Раймона». «Это же очевидно. Тот, кто послал Раймону кота». «А не котика?» «Эпине, вы чудо». Марсель аж вылез из-за стола и отвесил полноценный дипломатический поклон, чем вызвал у Робера новый приступ смеха. «Кстати, вам не кажется, что когда в небольшой компании кто-то на «ты», а кто-то на «вы», возникает некоторая натянутость?» «Вы о чем?» «О том, что Рока и Дукс Жан-Поль вам тыкают, а я все еще вежлив. Как вы думаете, что будет, если мы выпьем шадди на брудершафт?» «В нашей дружбе будет что-то марийское». «Так и будет». Виконт снова уселся и приподнял кружку. «Чтоб оно звенело вечно». «Чтоб звенело вечно. Я вам, тебе уже говорил. Ты сразу и капюшонная змея, и фазан, а я лошадь, но бегать готов. Можешь на меня рассчитывать?» «Я не только могу. Я рассчитываю. Валмоны на всех рассчитывают. Зачем делать самому то, что за тебя сделает кто-нибудь в каких-нибудь штанах? Но тебя я буду по возможности предупреждать. Если это тебе не повредит, само собой. Только сегодня рассчитывают на нас». «Я готов». «А вот я не очень», — Марсель понизил голос. «Только бы обошлось без рожи. Я о маске, что висела у Коко на стенке». «Она же не тут. Или Коко нашел еще одну?» «Нашел Леонель. Но эта пакость последний раз вылезла ко мне из бакранского алтаря. А Рока как раз затеял гадать, или что-то в этом роде. Тебе может даже понравиться». «Мне? Ты же не против, когда тебе показывают звезды? Да и лошадей ты любишь». «Люблю». «Еще бы забыть пятна плесени на готовых сойтись стенах. Не знаю, что тебе сделала эта маска, но мне от пегих кобыл не по себе. Даже от твоей. Ты говоришь, мы лезем в могильник?» «Не совсем. Помнишь стол, на котором спал кот? Рокко думает, что это что-то вроде колодца и пьедестальной лужи. а в них ты видишь звезды и огненного жеребца. Сегодня я ничего не видел. Бакраны свой алтарь поливают, а стол из похожего камня. Может, тут тоже нужна вода? Слава поселилась в храме с пьедестальной лужей и не стала ее трогать. Франциск колодец тоже оставил как есть, а лаикский храм танкредианцы переделали. Будет обидно, если они все испортили. Пожалуй, я даже пойму Коко. Марсель, а ведь на меня что-то у этого стола нашло. Нет, оно раньше началось. Мы сидели в галерее, явился Солиган, потом барону понадобились его записи. Ты все еще в это веришь? Без них Коко не мог ответить Рока. Чего Коко действительно не мог? Так это не проверить, цело ли то, что он уволок из усыпальницы. Погоди, решил докопаться до сути и находится. Почему именно из усыпальницы? В лаик прорва всяких закоулков. Потому что Коко эти самые усыпальницы ругал, и одна из них была вскрыта. Не бароном раньше, но графиня Савиньяк из гроба взяла только шкатулку с бумагами. Разбойники, которые пытались здесь угнездиться, насвинячили бы по всему храму. Да и сам покойник весьма примечателен. Пока мне не докажут обратное, я буду считать, что Коко обокрал Диамнида. А туда-то их кто положил? Тот, у кого была привычка подбрасывать в гробы сувениры. На досуге можно подумать и об этом, но покончим с бароном. Обнаружив в конюшне котика, наш друг успокоился. Если волкодав не пускает его, Солигана не пустит и подавно. Коко вернулся в галерею, и вот неожиданность. Мы оттуда ушли, причем именно в усыпальницу. Нас с Рока барон вряд ли опасался. Однако с Раймона осталось бы заметить, что в одну из гробниц недавно лазили. Связать это со старым другом и заинтересоваться его поклажей. Констанс помчался в храм, думая уговорить меня забрать собаку, а остальных вернуть к столу. Не уговорил, зато в полной мере ощутил боль утраты. «Не знаю». Эпине заглянул в полную темного осадка кружку. «Коко заслужил хорошую взбучку, но вы его просто затрясли, как коты-мышонка. Оказалось, мы все трое злы из-за Марианны. Смерти не избежать, жизнь прекрасна, но вдовец вел себя как свинья». «У него настоящая семья в Эпине», — объяснил Робер. «Жена, дети. Последний родился этой осенью. Марианна барону помогала, и только. Сына он спас, этот флейтист, Мари. На самом деле, сын барона от этой, мне кажется, Филиппы. Она думает, что замужем за управляющим Капуль Гизайлей». «Пусть думает, что хочет». Марсель положил руки на стол. Пистолетов в них не было, но оказалось, что виконт целится. «И живет тоже пусть, но Коко повезло. Увлекайся, воришка, чем-нибудь по нынешним временам бесполезным, он бы сейчас объяснялся с Диамнидом». Меллит отложила вышивку, и на нее тут же улегся кот. Его ухо было разорвано. Утром именуемый маршалом изгнал из сада черного кардинала, чей дом был в хлебной лавке через две улицы. Имена талигойских зверей Гагане все еще удивляли, хотя память о прежней жизни исчезала. Так иссыхает разлитое и неподтертое, оставляя лишь смутные пятна. Но как можно отдавать часть величия животному, пусть и любимому? Отец отца держал строжащих припасы кошек, но разве посмел бы он назвать толстого лимона достославным, а наглого огурца — первородным? В Талиге запрещают немногое, а главные запреты носят внутри себя и называют совестью и честью. Так проще для всех и тяжелее для избранных. «Маршал», — Гагани коснулась мягкой шкуры, белой и черной. «Маршал». Ей нравилось повторять это слово и вспоминать подобного Флоху. А коту нравилось, когда ему чешут лоб, но не всегда. Черно-белый приходил за своим и уходил, когда уставал от ласки. Глядя на него, Мелит понимала многое. «Он же нитки когтями повыдирает». Вошедшая Сель без почтения подняла мяукнувшего и забрала шитье. «Завтра опять будут гости. Полковница с сыном и братом». «Нужно вымочить кур». Мелит поднялась. «И внести в тепло овощи». «Ну нет», — Селина махнула рукой и засмеялась. «Если угощать настырных твоими курами, выйдет даже хуже, чем с Давенпортом. Не знаю, как у вас, а у нас, когда женихов много, их не прикармливают». «Женихов?» — не поняла Гагани. «Но разве можно жениться без родителей?» «Так делают редко, но делают. К тому же здешние кавалеры при родичах. В Аконе нет только моей мамы и баронессы Вейзель. Без них обойтись еще можно. А без нашего согласия — никак. Вот нас родня женихов и обхаживает. Понимаешь, мы очень выгодные невесты. Ты красива, — улыбнулась Мелит. Она видела красоту подруги, хотя даже самый короткий пояс невесты был бы ей велик. Мы обе красавицы. Сель говорила о внешности, как о дожде и солнце. Но это важно мужчинам, а их мамам и теткам важнее, что у нас очень высокие покровители, и мы себя прилично ведем, особенно ты. Когда меня не убили, к нам повадились соседки. Ты стала их кормить. Они рассказали другим, а вкусно поесть люди очень любят. Мелхан гордится. И правильно. Тебе кто-нибудь нравится? Нет, разве они могут? Навязчивые и недогадливые, они не увидят в поясе невесты тень былого голода. Не войдут в пустую ночь, не скажут, что радость мужчины рождается из счастья женщины. И не уйдут, ничего не обещая. Ведь обещания — дети лжи. «Маршал», — Гагани положила руку на спину кота и повторила, — «Маршал, надо промыть ему ухо». Подруга глядела озабоченно. «Мелхан, если не нужны женихи, прекрати их кормить и слушать чужих мам и теток. Я, когда меня ловят, начинаю рассказывать про Герарда. Еще лучше было бы про монсеньора, но это неприлично, а про ее величество я говорить не могу, потому что плачу. Кажется, явились. У нас точно ничего нет?» «Только суп из маленьких капуст с сыром», — подтвердила Мэллит. «И жаркое из трех кур и утки. Я не ходила на рынок и не готовила нового. Твой брат сказал, его не будет 3 дня, а сейчас второй из вечеров». «Вот именно!» — подруга положила вышивку на комод. «Герарда не будет, а мы без него едим молочную овсяную кашу». «Зачем?» «Чтобы не кормить женихов 3 курами, а молочную кашу мы кушали у госпожи Кридон. Помнишь, ты говорила, что люди похожи на еду? Госпожа Кридон похожа на позавчерашнюю кашу с вареньем. Маме там было очень скверно. Ты поняла про кашу?» «Нет. Ведь я не знаю, что за крупу и молоко выбирала госпожа Кридон. Молочный вкус можно улучшить, если...» «Мелхен». Когда Селина смеялась, Гагани начинала улыбаться. «Молочный вкус улучшить можно, а противных женихов — нет. Даже 7 травами и 1 жужелицей. Поэтому мы скажем, что у нас только каша. И еще мы торопимся дошить Герарду рубашки, ведь он уходит на войну, а на войне все рвется и пачкается». «Это так», — тихо сказала Мелит, вспоминая Франциск Вельде и пошедшее на бинты чужое приданное. Селина, закусив губу, вздохнула, и они стали смотреть на кота, и смотрели, пока черно-белый, предвещая гостей, не спрыгнул на пол и не встал, вытянув морду к двери. «Войдите», — разрешила подруга пока невидимому, и дверь открылась. «Барышни», — доложила Бренда, — «к вам полковник, то есть герцог, который прит. Очень извиняются, но вы обе им позарез нужны». «Конечно», — Сель свела брови, — «иначе бы он не пришел. Нужно накрыть на стол. Мелхин, 4 кур можно просто разогреть, или они испортятся?» 3 кур и утку, — поправила Гагани. «Ведь отец отца учил, что, называя блюдо неправильно, ты отбираешь 16-ю долю вкуса». «Нужно 3 раза снимать с огня. Первый раз, когда растает жир, второй, когда пойдет пар, и третий, когда соус вскипит. Тогда в него надо бросить...» «Барышня», — недалеко всплеснул руками. «Я ж напутаю, вы бы сами». «Нет», — негромко сказала подруга. «Герцог Прид хочет видеть нас обеих, а ты разогрей суп и нарежь хлеб». Погубить суп чрезмерным огнем — просто. Но Мелит не стала спорить. Повелевающий волнами приходит, когда случается важное, и слова его для двоих. «Герард не знал ничего плохого». Мысли Селины были о том же. «Случись что, у него бы уши повисли». Мелит уже не удивлялась, когда о людях говорили как о конях или собаках. Обычно, услышав такое, она улыбалась. Но сейчас девушке стало страшно. «Есть лишь один, о ком Валентин может говорить с нами обеими. Я не знаю твою мать, ты роскошную сестру первородного, а Герард не носит лиловый шарф. Прид знает Давенпорта». Селина поправила скатерть и переставила вазу. «А мы обе водимся с выходцами». «Да», — согласились губы Мелит. Гагани села и скрестила руки на коленях, как ее учили. Она не вправе даже заплакать, ведь ей ничего не обещали, только попросили 1/6 сердца, если оно найдется. «Полковник», — возвестила снявшая фартук Бренда и поспешила вниз, делать то, чего не умела. «Прошу простить мое вторжение». Прид поклонился, как во дворце, но в светлых глазах стояла война. «Я не успевал вас предупредить. Мы выступаем в ночь». «Зато вы успеете поесть». Селина отодвинула ногой кота, тот оскорбился и возвысился, вспрыгнув на бюро. «Это быстро, особенно если мы с Мелхан поймем, чего вы не будете. Вам ведь нужно приглашение? Садитесь». «Благодарю». Первородный сел напротив комода, и Мелит пожалела, что не убрала вышивку, ведь та не была безупречной. «Я в самом деле голоден, но сперва вы должны узнать о решении проимператора Савиньяка. Во время его отсутствия, которое по ряду причин затягивается, заботиться о вашей безопасности буду я». «Но вы уходите?» Селина свела брови, и Мелит поняла, что подруга думает о неприятном. «С вами остаются мои люди. Старший над ними знаком баронессе по Францисквельде. Это очень надежный человек». «Он умел и силен», — припомнила Гагани. «Пусть нареченный Герхардом защищает командира, знамя или орудие». «Баронесса Вейзель оценила бы ваши слова, но Герхард уже получил приказ. У проимператора возникли определенные опасения на ваш счет, и я их полностью разделяю. Возможно, сударыня, вам будет проще переносить присутствие охраны, если вы поймете, что вы тоже своего рода знамя». «Когда пришли злые, вы объяснили, что я должна видеть не раненых, а разделанных кур, которых надо натереть специями». «Подобный Флоху здоров, просто он узнал дурное и не хочет, чтобы оно вошло в этот дом». «Сейчас я должна видеть не себя, а знамя. Мне говорили, что враги хотят завладеть знаменами и унизить их, но кому нужны безобидные?» «Ты не поняла», — засмеялась Сель. «Нам никто ничего не сделает, просто мужчины должны знать, что дома все в порядке, иначе они волнуются, а на войне это мешает. Ты не можешь приглядеть за Брендой. Будет обидно, если она все испортит». «Я пригляжу», — заверила Мелит. «Я иду». Она успевала. Огонь еще не сейчас станет врагом того, что должен отогреть. Пища могла ждать. Правда? Нет. Сбежав до середины лестницы, девушка сбросила туфли и на цыпочках вернулась к двери, которую лишь прикрыла. Вернулась и услышала, как нареченный Валентином объясняет, что он намерен делать, если проимператор не вернется вообще. Вода, растекшись по каменному столу, добралась до ближайшего края и по полу дробно, по-весеннему, забарабанила. Больше не происходило ничего. А что делать и делать ли, ворон не сказал. Робер оглянулся на дверь, за которой караулили Готти с Уиллером, потом покосился на соучастников, Валме окривился, Салиган засыпал, срока, как всегда, было ничего не понять. На всякий случай Пине нащупал шрам на запястье. Тот и не думал кровить, а на потолке не проступало ни ликов, ни складывавшихся в пегую клячу пятен. Созвездия в черном зеркале тоже не возникали. Звук капели стал реже, лужа понемногу иссякла. Она ни змея не помнила и ничему не могла научить. «Вдумчиво», — зевнул Салиган, — «но скучно. Надо что-то делать». «Давайте», — оживился иноходец. «Что?» «Залезем на стол или под стол», — предложил Дукс. «Остальное опошлино, особенно кровавые жертвы». «Отчего же?» — Алве все еще вглядывался в блестящую поверхность. «Принести в жертву барона при помощи найденного им же меча — не худший ход. Для нового из Сердциала, когда он, наконец, появится. Рамон, где твой кот?» «Не надо», — Роберт торопливо закатал рукав. «Лучше я». «Хорошо, лезь». «Лезть?» «На стол», — уточнил Салиган. «А ты что подумал?» «Что мы на черном столе в полночь примемся резать котов и баронов», — со смешком подсказал Алва, возможно, начертав что-нибудь древнее. «Ро, неужели ты не слышал, как бергеры строят мост от пива с пирогами к витанию духа?» «Не доводилось. И как это делают?» «При помощи кошек. Бросают в снег, который затем собирают». «Рока, вы серьезно?» «Почему нет?» — Алва провел рукой по вороной столешнице, будто лошадь погладил. «Дураки вечно путают величие с напыщенностью и вино с бутылкой. Вспомни хотя бы судебную мистерию. Плести венки и шить халаты вместо того, чтобы разбираться в законах, Несусветная глупость. А кошка в снегу? Разве нет? Это достаточно нелепо, чтобы оказаться не кожурой, а каштаном. Ну так давайте попробуем, — буркнул Валме, — и уберемся отсюда. Вы обнаглели, — отрезал Селиган. Мало того, что, по вашей милости, я угробил с полдюжины свободных донариев и прогулял сегодняшнюю драку в Дуксе. Теперь вы покушаетесь на существо, которое обещает стать мне родным. Кот, будучи брошен в снег, оскорбится и уйдет в ночь. Навсегда. И не вздумайте брякнуть, что на конюшне таких хвостов дюжины. Мне нужен именно Раймон. А если мы с ним разменемся? Если я его при встрече не узнаю? Узнаешь. Он будет мокрым. Марсель, Готти сможет без риска для собственного носа поймать в парке оскорбленного кота и вернуть живьем Рамону? Он постарается. До странности молчаливый виконт размазывал пальцем ту же лужу, что и Алва. Значит, вы ничего не увидели? Совершенно, подтвердил Дукс. Рока, если не поможет кот, можно возлить на алтарь вчерашний суп. Салатским перцем? Он и не такое проберет. Можно, болтал маркиз, но Алва смотрел на Валме. Очень странно смотрел. Мы ничего не видели. А ты? «Ну, что я мог видеть?» — с отвращением вопросил виконт. «Разумеется, рожу. И она опять парила. Или витала,